Глава 76. Бежать к самому плацу Лефлеру не пришлось, поскольку не успела еще улечься пыль от прибывших транспортов, как из нее выехала санитарная платформа, на которой сидели пассажиры, человек 20. Они добрались до главного ангара и сошли. Медицинская бригада и местный фельдшер занялись погрузкой раненых, а человек в генеральской форме принял доклад капитана Лефлера. Вокруг стояли несколько человек охраны и инженерная бригада. Когда доклад был окончен, генерал пожал Лефлеру руку. Окружение тотчас расступилось, чтобы начальственное лицо смогло обозреть ситуацию. Джека не заметил, как возле него оказались Хирш и Шойбле. У обоих были слегка помяты физиономии, а Шойбле еще и шмыгал носом. «Да что с тобой?» – спросил его Хирш, осторожно поглядывая на генерала. «Не знаю. Аллергия на крыс, наверное. Мы же далеко от них. Наверное, запоздалая реакция». В этот момент над базой снова прошла пара истребителей. За генералом присматривали. «Эх, и красавцы! Нам их ночью очень не хватало», – заметил Шойбле. «Вы, кстати, пожрать не хотите?» «Да заткнись ты!» – одернул его Хирш, поскольку генерал со своей свитой направлялся как раз в их сторону. Джек спрятался за спину Хирша, надеясь, что его вовсе не заметят. Он приобрел этот навык в роте Хольмера, который часто повторял, что излишнее внимание начальства доставляет множество проблем, а инициатива начальства попросту опасна. Генерал подошел совсем близко, так что Джек заметил красноватые прожилки под глазами гостя. Должно быть, это была не первая его инспекция за утро, и он устал. «А вы, значит, лейтенант Хирш, сэр?» – гаркнул Хирш. «Командир неполного взвода». «Очень хорошо», – улыбнулся генерал, пожимая лейтенанту руку. «Старшина Шойбле, сэр», – представился Шойбле, делая шаг вперед и тоже удостаиваясь генеральского рукопожатия. Джек за спиной Хирша проявлял малодушие, втайне надеясь, что его не хватится. Однако повисшая неловкая тишина свидетельствовала о том, что он обнаружен. Пришлось выскакивать из-за спины командира эдаким молодцем и кричать, как его коллеги. «Капрал Стентон, сэр!» «Вот ты, значит, какой капрал Стентон!» – весело произнес генерал, и все сдержанно засмеялись. «Ну, спасибо вам, кавалерия, что помогли зенитчикам. Этой ночью здесь на счету был каждый ствол». Генерал пожал Джеку руку и, повернувшись, пошел за Лефлером, который показывал дорогу к упавшему сфероиду. Пока шло представление начальству, санитары закончили погрузку раненых, и платформа ушла к геликоптеру. Вскоре он поднялся и, вздымая пыль, пошел обратным курсом. Мимо, едва волоча ноги, прошел фельдшер. Джек видел, как, войдя в ангар, он свалился на ближайший освободившийся спальник и сразу уснул. «Ну, и чего стоим? Кого ждем?» – спросил Шойбле. «А что мы должны делать?» – спросил Хирш, недоуменно глядя на сержанта. «А пожрать? Я вообще-то еще не выспался». «И я тоже», – добавил Джек. «Спать ночью будете, комрады. Давайте уж по-человечески покушаем». «Лучше сначала помоемся», – предложил Хирш. «Разведчики вон душ наладили». «Помоемся, конечно», – согласился Шойбле. «Но сначала покушаем, потом помоемся, а после душика чайку с конфитюром». «Черничного больше нет», – заметил Хирш и вздохнул. «Черничного нет, зато есть яблочный», – возразил Шойбле. «Я вот смотрю на тебя, такого мелкого, Петер, и поражаюсь. Куда в тебя столько входит? Ты ведь жрешь больше всех, а в толчок бегаешь не чаще других. Ты феномен, Петер?» «Не, просто я пожрать люблю».